Воздух засвистел, рассекаемый моей красавицей, а я шагнул навстречу подбегающим противникам. Подбегающим, чтобы встретить свою смерть, раз оказались настолько безмозглыми, что решили напасть на нас. Вот только мне их даже не жалко. Никого из них. Глава 22. Через 5 секунд после начала боя, мне пришлось пустить в ход нож. Слишком близко они подошли. Без ментала управлять цепью в таких условиях было уже невозможно. Но за эти 5 секунд эти дебилы умылись кровью. 2 трупа и 6 раненых. Не все серьезно, но даже так, они будут действовать осторожнее. Не доведи себя, Сёма, до такого состояния, и мы бы с ними расправились за минуту. Ну, может, чуть больше. Их всего-то чуть больше 2 десятков. При этом почти половина арбалетчики, которые, после потери своего оружия, были вынуждены схватиться за короткие клинки. Несмотря на то, что моя броня была значительно крепче, чем их оружие, я старался лишний раз не подставляться. Как-то я пока не видел тут в свободной продаже ничего даже близко похожего. Так что порхаем, как пьяная бабочка, и смертоносно жалим, как бешеная пчела. А ведь мне еще надо умудриться не подпустить их к Семе. Хотя, я бросил быстрый взгляд за спину и выругался. Один из стражников оказался больно ловким. Он каким-то непостижимым образом умудрился проскользнуть мимо меня, чтобы добить моего друга. Вот только мой друг уже пришел в себя настолько, что не только смог отбиться, но при этом еще и разрубил хитрецу бедро. Не, Сёма, безусловно, красавчик, все дела. Но это косяк с моей стороны, то, что я допустил такую ситуацию. Несмотря на все мои ухищрения, и даже то, что я время от времени применял свой дар, стражники меня потихоньку теснили. Сложно отбиваться от толпы, будучи вооруженным одним только ножом. Вот только, в какой-то момент до моего сознания дошло, что крик стражников сменил тональность. Вместо радостных ноток, которые слышались буквально пару секунд назад, теперь в них звучала паника. Я отпрыгнул назад, чуть не налетев на Сёму, который стоял, оперевшись спиной о стену. Судя по его тяжелому дыханию, он за это время успел не раз пустить в дело свой меч. «Ты там как, живой?» – спросил я его, пытаясь разглядеть, что происходит у наших противников за спинами. «Пока да», – прохрипел он. «Чего ты с ними так долго возишься? Шутишь? Значит, в порядке. Что за пауза?» «Самому интересно», – ответил я. «А во, это еще кто такие?» Наши противники массово откатились назад, встречая новую опасность. Неизвестные люди, вооруженные и одоспешенные, безжалостно вырезали стражников. При этом они добивали даже тех, кто бросал оружие. «Вы в порядке?» – раздался крик со стороны неизвестных. «Держитесь, это они кому? Нам что ли?» «Надеюсь», – устало ответил Сёма. «Я на ногах еле стою, имей в виду. Если что, тебе придется нас вытягивать. КХМ, с этим может возникнуть небольшая проблемка», – смущенно произнес я. «Ты тоже пуст? Похоже, мы допрыгались». «Да не боись, прорвемся». «Я не боюсь, Дэн», – покачал головой Сёма. «Я лишь сожалею, что мы так и не добрались до наших». «Рано сожалеешь, похоже, что среди наших спасителей Басси». «Надеюсь, что ты прав», – еле слышно произнес Сёма, после чего сполз по стене. «Эй, ты чего, Сёма?» Я потряс друга за плечо, не сводя глаз с оставшихся с живых противников. «Ау, пришлось скинуть перчатки, свою и Сёмы, чтоб проверить его пульс. Вроде живой. Фуф, напугал меня. Что с ним?» – спросил Басси, подходя к нам в сопровождении пары воинов. «Отдыхает», – усмехнулся я в ответ. «Не каждый день сталкиваешься с мастером чистых». Я замолчал, ожидая реакции с его стороны. «Да-да, это понятно. О том, как вы пошумели в ратуше, уже весь город, наверное, в курсе», – начал было он, но резко замолчал. «Чистые, мастер, ты о чем? А ты не в курсе?» Внутри меня вдруг проснулась злость. «Хочешь сказать, что не знал, что Харн был чистым, при этом довольно сильным? Первый раз об этом слышу». Басси поднял руки в защитном жесте. «Если бы я знал, то сказал бы. И про казначея тоже не знал, Андрю. А что с ним? Неужели он тоже?» «Мастер», – перебил я Басси. «Но как это возможно? Ты уверен, знаешь, что это?» Вместо ответа я достал кольцо, которое снял с казначея. «И вот это», – следом показал ему медальон. «Можно?» – спросил меня, скорее всего, будущий глава города. «Да на здоровье, только не забудь вернуть. Эти, как я понимаю, с тобой». Я кивнул на бойцов, которые занимались тем, что стаскивали убитых в одну кучу. «Да», – задумчиво кивнул Басси. «Кстати, познакомься с новым главой стражи. К нам подошел брутальный мужик, который был раза в полтора больше меня. При этом смотрел он на нас так, словно пытался просветить броню. «Здорово, ЗЭКХМ, привет», я махнул ему рукой. «Так что, Басси, кто эти люди?» «Стража», пожал он плечами. «А эти, кто тогда были?» Я кивнул на трупы. «Тоже стражники, вот только гнилые. Считай, бандиты ряженые. Бардак какой-то, исправим. Теперь все будет по-другому. Ну, все в твоих руках, Басси. Мы тебе дорогу расчистили, теперь все зависит от тебя. Не подведи. А что с твоим другом?» Обратился ко мне новый глава стражи. Перенапрягся немного. «Дар, насколько сильно он опустошил источник?» — обеспокоенно спросил Басси. «До дна», — ответил я спокойно, не понимая его волнения. «Это плохо. А потом еще немного», — добавил я. «Очень плохо. В чем проблема? Мы так уже делали. Ты тоже?» Он перевел взгляд на меня. «Ну да, иногда, знаешь ли, это единственный способ выжить. А в чем дело? Нельзя полностью опустошать резерв, это может привести к энергетическим повреждениям. Это действительно плохо пахнет. Исправить можно?» «Да, есть два варианта». «Ну и, какие?» — поторопил я Бассе, который внезапно замолчал, о чем-то задумавшись. «А, да, найти лекаря, который работает с такими травмами, или медитацию круга инициации. Такого лекаря, как я понимаю, найти очень сложно». «Да, я слышал только об одном, и то он находится очень далеко отсюда. А круг, любой подойдет?» «Да», — кивнул Басси, — «только это еще сложнее, чем найти лекаря». «Серьезно, ты же где-то прошел инициацию?» «Да, вот только проблема в том, что такие места, как правило, находятся под контролем чистых и тщательно охраняются». «Ладно, потом расскажешь, где ближайший. А сейчас нам надо отдохнуть». Я закинул Сему на плечо и пошел в сторону ворот. «Без нас же дальше справитесь?» — спросил я Бассия. «Справимся», — вместо него ответил глава стражи. «Отлично. С тебя бонус за скоростное решение задачи», — сказал я Бассию и, посчитав, что разговор окончен, понес Сему в дом. На крыльце нас встретила Иссия. Вот только радость ее быстро сменилась на тревогу. «Это я четко почувствовал. Мне ванну и еды. Семе его бы тоже помыть. Я распоряжусь». «Сделают», — ответила она, и от нее в мою сторону аж полыхнуло облегчением. «Это что, получается, она переживала, что это меня без сознания несут?» «Хаем, приятно. Местные ванны, конечно, не очень удобные. Сидеть в них еще нормально, но хочется вытянуться и немного подремать. Усталость и горячая ароматная трава сделали свое дело. Меня начало клонить в сон, и я не заметил, как отрубился. Скрип открывшейся двери вырвал меня из омута сна. А вот окончательно в себя я пришел, когда мне на плечи опустились девичьи ладошки. «Потереть тебе спину?» — раздался игривый голос. «Не боишься, что отец отругает?» Я задал Иссе встречный вопрос. Чтобы понять, что это она, мне не пришлось даже оборачиваться. Я ее ощущал несколько иначе, чем других. Как-то ярче, что ли. И сейчас от нее шел просто дикий коктейль разнообразных эмоций. «Не отругает», — негромко посмеялась она. «Особенно, если ты меня замуж возьмешь». «Так сразу?» — усмехнулся я. «Шустрая. Интересный ты человек, Дэн», — задумчиво произнесла она, разминая мне мышцы шеи. «Я тебя так и не отблагодарила за свое спасение». Я хотел было поправить ее, что спасал ее не в одиночестве, но не стал. Зачем портить момент? А Сема у Семы Лина есть, если я верно понял все его душевные метания. До чего я, собственно, ломаюсь? Тем более, что Иссия девочка красивая и приятная во всех отношениях. И душой, как говорится, и телом. Она испуганно взвизгнула, когда я затащил ее к себе в бадью, но тут же звонко засмеялась, прикрываясь руками. Тонкое платье моментально намокло и облепило ее тело, и, судя по тому, что я мог видеть, под ним ничего не было. «Ты ведь скоро уедешь?» — с легкой грустью спросила она меня. Мы лежали на кровати, куда переместились после водных процедур. Спину она мне, кстати, все-таки потерла, и не только спину. «Да, КХМ». Иссия завернулась в простыню и водила у меня по груди пальцем. Лежать с ней в обнимку было очень приятно, ровно до того момента, пока она не задала мне вопрос, на который и сама знала ответ. И дело было не в том, что она его задала. Я сам бы с радостью остался, вот только не могу. Я должен был помочь Семе восстановиться, должен был найти Мела и ребят, да должен просто стать сильнее, чтобы избавить этот мир от чистых. И дело не только в том, что они режут людей, словно какой-то скот. Мы их сильно обидели своими действиями. Они такое не простят, я в этом уверен. Я бы не простил. Вот только что будет, если чистые снова решат взять этот город под свой контроль, сможет ли Басси с ними справиться, и что будет с Иссей, если нет? Убьют, чтобы забрать ее силу, надо помочь Семе. Твой отец сказал, что у него может быть повреждена энергетическая структура тела. Жаль, жаль, что ты не можешь остаться. Мне тоже, Исси, мне тоже, я прижал к себе девушку. Количество орков, которые отправились в набег, поражало. По словам Гранкана, последний сопоставимый по масштабам набег был лет 50 назад. О нем ему рассказывал отец, а тому его отец. И сейчас вся эта орда пробовала на зуб пограничные крепости. Какие-то держались, но большинство брались штурмом и разрушались. Крепость Гранкана, к слову, уже пала. Вот только Мел сумел убедить юного барона вывести оттуда все ценное и, что самое главное, увести людей. Первый штурм, который был совершен орками на бывший замок графа, они отбили без потерь, и все благодаря инициированным членам отряда. Да, всем пришлось выложиться, но они победили, и продолжали держаться, когда соседние замки пали. Еще трижды орки штурмовали крепость, пока не плюнули и не пошли дальше. Люди Гранкана смотрели на Мела, Лину, Кира и остальных, как на посланников богов. Даже изначально настроенный к ним враждебно начальник гвардии юного барона изменил свое мнение. Немалую роль в столь резкой смене настроения сыграла Лина, которая, казалось, жила в лазарете, вытаскивая с того света тяжелораненых и возвращая в строй остальных. Она же в ультимативной манере потребовала от Мела, чтобы никто из членов отряда не работал на износ. Лечение энергетического тела отнимало у нее слишком много сил, которых и так было не особо много. Сильнее всех себя проявил Алекс, которого орки прозвали Черным Демоном. Он стал настоящим бичом шаманов, подкарауливая их в самых неожиданных местах. Дело доходило до того, что они были вынуждены справлять нужду в окружении охраны. В одной из своих вылазок Алекс наткнулся на человека. У бедняги было явно не в порядке с головой. Орки держали его в клетке и, как Алекс понял из их разговоров, собирались принести его в жертву духам. Про последнее Алекс скорее догадался, так как язык орков давался ему тяжеловато. Пленник Алекс в итоге освободил. Это было несложно, так как его никто не охранял. Видимо, надеялись на крепость прутьев. Вот только освобожденный из плена орков мужик повел себя до нельзя странно. Вместо благодарности, он набросился на Алекса. При этом как-то умудрился отравить разведчика-диверсанта. Просто выдохнул в Алекса изо рта мерзкое даже на вид облако. Неблагодарного неадеквата Алекс убил, вот только и сам чуть не попался, когда орки отправили по его следам погоню. Он от таких уходил не раз и даже не 10. Вот только в этот раз все было намного хуже. Дар сбоил, из-за чего с Алекса, время от времени, спадала маскировка. В итоге, в крепость он вернулся еле живой, но с важной информацией. Причем там были и новости об их ушедших лидерах, Дэнни и Семе. Из череды образов, что обрушились на сознание Алекса, он смог вынести, что пленный мужик стал невольным участником какого-то ритуала, который был прерван самым бесцеремонным образом, когда Дэн и Сёма разрушили некий кристалл. Про кристалл Алекс мало что мог сказать, только то, что его сила каким-то образом всосалась во всех участников ритуала, и что, убивая друг друга, они теперь будут становиться сильнее. Сам Алекс кроме информации ничего не получил. Сила мужика в нем не задержалась, растворившись в пространстве. При этом она повредила его энергетическое тело так сильно, что разведчик 3 дня лежал пластом, не в силах встать с постели. Но, словно свалившихся на них неприятностей было мало, Хигаши, который тоже ходил в разведку, принес новость, что в их сторону двигается армия орков. Их было столько, что крепость люди явно не смогут удержать. Выходит, что придется уходить, бросив все это. Мел обвел рукой пространство вокруг себя. «Да, и чем скорее, тем лучше», — кивнул в ответ Хигаши. «Не все выдержат дорогу. Останемся здесь, помрем все, без вариантов. Пойду, поговорю с Гранканом. В конце концов, это его люди, и он несет за них ответственность». Глава 23. Утром, когда я проснулся, Исси уже не было. Видимо, ушла, пока я спал. Это как же сильно я вымотался, что даже не услышал этого. Причиной, почему я проснулся, был голод. Желудок сводило от боли, словно я неделю не ел. Спустившись, я пошел прямым ходом в столовую комнату и не прогадал. Там находились все интересующие меня личности плюс еще два человека. Одним был новый глава стражи, имени которого я, хоть убей, не помнил. Вторым был толстенький мужик с холодными глазами. Самое главное, что в комнате находился Сёма. Он сидел на стуле, возле окна, попивал что-то из кружки и задумчиво смотрел наружу. Иссия тоже была здесь и, увидев меня, радостно улыбнулась. Я, естественно, ответил взаимной улыбкой, после чего поприветствовал всех, находящихся здесь. Всем доброго утра. Сёма, как себя чувствуешь? Привет, Дэн. Все в порядке. Точно? Я подозрительно взглянул на него, подозревая, что он излишне храбрится. Точно, кивнул он в ответ, мазнув взглядом по Бассию и его друзьям. Понятно, не желает демонстрировать свою слабость перед малознакомыми людьми. Что ж, верное решение. Это они сейчас с нами добрые и любезные, пока за нами есть сила в виде наших даров. А вот как они будут себя вести, если вдруг окажется, что Сёма энергетический инвалид. Ну и отлично, я не стал развивать эту тему. Басси, как там у вас движутся дела с захватом города? Я бы не стал называть это захватом, поморщился он в ответ. Мы восстановили справедливость, сделав наш город более безопасным. Как скажешь, не стал спорить я. Но в целом, вам удалось восстановить справедливость? Практически, уверенно кивнул он в ответ. Большая часть совета поддержит мою кандидатуру на пост нового главы города. Чудесно. То есть мы можем спокойно отдыхать? Кстати, что насчет награды? Нам бы не помешало обновить гардероб и закупить запасы. Вы собираетесь покинуть город? Уставился на меня глава стражи. Именно. У нас дела. Дорога зовет. Это радует, произнес он с нескрываемым облегчением. Интересно, с чего бы такая реакция? Неужели настолько впечатлился нашими похождениями? Но, мы не откажемся от вашего гостеприимства еще, скажем, 2-3-4. Я посмотрел в сторону Сёмы, чтобы узнать его мнение. 3 дня. Да, думаю, нам хватит. Так мало, удивился Басси. Впрочем, я вас понимаю. Что насчет погостить? Двери моего дома открыты для вас в любое время, на любой срок. Это меньшее, что я могу для вас сделать, господа. При этом от меня не укрылось, что он бросил мимолетный взгляд на Иссию. Вот только понять, что он ощущал в эмоциональном плане, было слегка проблематично. У него словно стояла какая-то защита. Слабенькая, уверен, что при желании я смог бы ее продавить. Вот только, есть у меня подозрение, что он бы это почувствовал. 3 дня пролетели незаметно. Мы долго решали, как нам лучше поступить, отправиться верхом или полететь на мне, но в итоге все же решили использовать лошадей. Как ни крути, а лошади – это что-то типа индикатора статуса. Пешие наемники, за которых мы себя выдавали, и наемники верхом на хорошем коне – это две разные вещи. В итоге, мы остановились на первом варианте, тем более, что лошадок нам подогнал Басси за бесплатно, то есть даром. А еще он поделился со мной картой, где было указано расположение ближайшей крепости Чистых, в стенах которой находился необходимый нам круг силы. Помимо прочего, мы закупились одеждой и разными мелочами, столь необходимыми в походе. Нет, я искренне надеялся, что нам не придется ночевать под открытым небом, но мало ли как все обернется. Надо быть готовым ко всему. Мы с Иссией провели еще одну ночь вместе. Можно сказать, попрощались. А утром мы с Сёмой уехали из города. Стоило нам удалиться на достаточное расстояние и убедиться, что никого вокруг лишнего нет, как я задал Сёме волнующий меня вопрос. Так как ты на самом деле, что с силой? Печально все, поморщился он в ответ. Вообще никак. Вместо ответа приятель сформировал на ладони небольшую темную кляксу, после чего сжал руку в кулак, отчего тьма исчезла. А вот Сёма, как бы он ни крепился, слегка поморщился от боли. Я бы, возможно, этого и не заметил, вот только отголоски его боли достигли и меня, и было это неприятно, словно зубы все разом заныли. Плохо. А в физическом плане как? Спрашивал я не просто так. Пару раз мы с Сёмой заходили в гильдию наемников. Там, на арене, мы провели несколько спаррингов, как друг с другом, так и со всеми желающими. И мне показалось, что друг стал чуть медленнее реагировать. Почти порядок. Есть небольшие проблемы, но в целом неплохо. Мы поехали молча, каждый думая о своем. «Как думаешь?» – спросил он меня. «Через минуту, медитации у круга действительно помогут. Без понятия». Басси так сказал. «Понятное дело, что он мог и обмануть, решив разобраться с еще одним гнездом чистых нашими руками. Вот только нам все равно надо проверить этот вариант. А если ничего не получится? Грустно спросил Сема. Значит, найдем другой вариант. Лекаря, того же самого. Я узнавал. Мне сказали, что такой дар встречается очень редко. Есть еще один вариант, о котором Басси не в курсе. Немного помолчав, произнес я. И какой же? Надо будет найти одного из прихвостней пахана, который был около кристалла в момент его разрушения. И зачем же? Затем, что, убив, ты получишь его силу. И ты думаешь, что энергетика тоже подлатается? Почти в этом уверен, кивнул я сам себе. Сем, ты не думай, я это просто так не оставлю и тебя не брошу. Нам в любом случае надо будет найти способ восстановления после подобных травм. У нас народ остался на фронтире, и есть у меня подозрение, что они там тоже выкладываются, дай Боже. Вот бы Лина могла лечить подобное. Мечтательно протянул Сема. Согласен, это идеальный вариант. Вот только ты особо сильно губу-то не раскатывай. Да ну тебя, даже помечтать не даешь, отмахнулся от меня Сема. К вечеру, когда солнце еще стояло довольно высоко, мы добрались до придорожной таверны. Выглядела она неплохо, да и конюшня была почти полностью забита. Это я увидел, когда мы въехали во двор на своих лошадках. Расседлать, обтереть, накормить, напоить, выдал я команду вышедшему из конюшни мужику, подкрепив свои слова серебряной монеткой. «Будет сделано, господин», — радостно загомонил он, — «в лучшем виде». «Надеюсь», — бросил я в ответ, подхватив сумки. Таверна действительно оказалась забита практически полностью. Свободных столов, что неудивительно, не обнаружилось. Пришлось сразу идти к стойке. «Эй, дружище», — обратился я к стоящему там мужику, — «нам двухместную комнату». Бармен или кто-то там оглядел меня с ног до головы, после посмотрел на забитый зал за моей спиной и выдал: «Так, нет свободных, а ты найди». На стол опустился пяток серебряных монет. «И поесть нам сообрази, нормальное что-нибудь, не горелое». «Понял, понял», — решительно кивнул он мне в ответ. «Только двухместных нет, остался только четырехместный». «Плевать, давай его, он стоит дороже пяти монет», — не моргнув глазом соврал барыга от гостиничного бизнеса. «Вот тебе еще две, только там должна быть горячая вода и крепкие ставни. Я сейчас же распоряжусь насчет воды». Монеты моментально исчезли со стойки, а мне взамен выдали ключ. Красивый такой, с интересным рисунком. Комната в дальнем конце коридора направо. «Еду в номер принести?» «Да нет, пожалуй, сюда спустимся. Только стол нам организуй тогда». «А», — мужик потер пальцами, явно намекая на еще одну взятку. «Не наглей, у моего друга очень острый меч, и он им мухам крылья в воздухе отрубает, а уж наглый длинный нос ему срубить, это вообще ерунда». «Намек понятен?» «Более чем, все будет». Мы поднялись на второй этаж и зашли в свою комнату. Ну, необычная каморка, каких я уже достаточно повидал за время нашего путешествия. Это было раза в два больше, да и кровати здесь действительно было четыре. А еще какая-то картина из коры и деревяшек. «Миленько так, а неплохо», — подтвердил мои мысли Сема. «Очень даже недурственно. Если и еда здесь на уровне, то мне даже не жалко тех денег, что ты отдал тому прохиндею. Зря, кстати. У тебя есть желание спуститься и поторговаться?» «Вообще никакого», — отрицательно мотнул головой приятель. «Вот и у меня так же. А с деньгами, благодаря щедрости Бассе, проблем у нас не предвидится. По крайней мере, в ближайшее время. Оружие оставляем или с собой берем?» «Я беру», — я похлопал рукой по поясу. «Я тогда тоже. Хотя вроде не заметил там вооруженных людей. Были. Просто у стены сидели, напивались. С виду, чьи-то охранники». В дверь постучали. Я открыл и уставился на двух здоровых мужиков, что тащили тяжелую, даже на вид, бадью, которая исходила паром. «Оперативненько они тут работают. Заносите», — скомандовал я, отходя в сторону и пропуская пыхтящих от натуги носильщиков. Они ввалились внутрь и грохнули бадью на пол, расплескав часть воды. «Аккуратнее», — прикрикнул я. «Вторая когда будет?» «Вторая», — включил режим дурочка один из мужиков. «А ты что, думал, что мы в одной бадье мыться будем?» — подозрительно спросил я мужика, делая шаг в его сторону. «А, вторая, сейчас принесем». И действительно принесли. Вот только минут через 10 я к этому времени успел пролевитировать первую бадью подальше от дверей, чтобы было куда ставить вторую. Мужики были те же самые, причем с них подкатился от напряжения. «Держите», я кинул им десяток мелких монет, «свободны». Они молча подхватили монеты и свалили, прикрыв за собой дверь, которую я тут же закрыл на засов. «Божечки, какой кайф!» — раздался голос Семы и плеск воды. Я последовал его примеру, погрузившись в теплую воду. Схалтурили, работнички, не догрели, но и так сойдет. Помывшись и переодевшись в чистое, мы пошли вниз. Доспехи решили оставить в комнате, предварительно убедившись, что ставни тут крепкие и хорошо закрываются изнутри. Я их дополнительно укрепил парой железных штырей, воспользовавшись менталом вместо молотка. Мужик за стойкой не обманул. Стоило ему увидеть нас, как он тут же указал нам на стол в углу. Правда, за ним уже сидел какой-то мужик. На мою вопросительно поднятую бровь, бармен виновато пожал плечами. «Добрый вечер», — поприветствовали мы незнакомца, что сидел за нашим столом. Он молча поднял на нас взгляд, весьма мутный взгляд. Видимо, успел неплохо накидаться. Хотя одежда вроде приличная, так и не скажешь сразу, что алкоголик. Есть хотелось дико, так что стоило разносчице принести нам нашу еду, как мы накинулись на нее, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Хотя, не совсем так. Я мониторил эмоциональный фон на расстоянии метров двух вокруг нас. Так что, реши кто на нас напасть, я сразу почувствую, и мы успеем среагировать. «Уф, хорошо то как», — довольно произнес Сёма, поглаживая набитый живот. «Угу», — согласился я, с задумчивым видом глядя на то, что осталось от нашего ужина. «А осталось еще немало. Не поскупился повар, ох, не поскупился. Что за движ?» Я первым обратил внимание на какой-то шум у стойки. Тут и до этого было шумно, вот только чем-то меня происходящее зацепило. Судя по всему, там сейчас кого-то задирали. Этот кто-то стоял к нам спиной и был в плаще с капюшоном, который не снял, когда зашел в таверну. «Оно тебе надо?» — спросил Сём, бросив в ту сторону ленивый взгляд. «Да как бы нет», — ответил я, пожимая плечами. «Или да». С головы жертвы местного произвола сорвали капюшон, под которым оказались длинные волосы. «Девчонка!» — раздались радостные возгласы со всех сторон. «Девчонка!» — грустно констатировал я, понимая, что вряд ли смогу пройти мимо, если к ней станут откровенно приставать. Девушка затравленно огляделась по сторонам, мазнула взглядом по нашему столику, скользнула им дальше, но тут же вернулась обратно. «И какого демона она тут делает?» — недовольно произнес я, вставая. «Сам разберешься или?» — спросил Сёма. Вот только в его голосе больше не слышалось линцы. Судя по всему, он был максимально сосредоточен и готов к любой вариации конфликта. Вон, даже меч поближе пододвинул. «Попробую сам, но, сам понимаешь, как оно бывает, так что будь начеку». «Угумс», — промычал он, подтверждая, что информацию понял и принял. Я же встал из-за стола и направился к Исси, которая непонятно как тут очутилась. Да еще и одна, увидев, что я направляюсь в ее сторону, она радостно улыбнулась и шагнула в мою сторону. Вот только просто так ее отпускать никто не собирался. Ближайший мужик, тот, что смеялся громче всех, схватил ее за руку и дернул, разворачивая к себе лицом. При этом радости на его лице больше не было. Злость, раздражение, сколько угодно. Не понравилось ему, видимо, что его проигнорировали самым наглым образом. Исси же отреагировала, мягко говоря, неожиданно. Оказавшись лицом к лицу с хамом, она, недолго думая, зарядила ему по лицу. А когда тот от неожиданности дернулся назад, то она умудрилась вывернуть свою руку и добавила мужику между ног. Я аж поморщился от увиденного. Агрессивный пикапер скрючился в три погибели, а Исси снова двинулась в мою сторону. Вот только дружки пострадавшего явно были недовольны сложившимся раскладом и решили восстановить справедливость, попытавшись остановить девушку. «Проблемы?» — спросил я их спокойным голосом. «Свали, мужик», — мрачно ответил один из них. «Сам свали, она со мной», — не меняя интонации произнес я в ответ. «Тем хуже для тебя», — донеслось в ответ, вместе с устремившимся мне в лицо кулаком. Глава 24. Мужик ударил быстро, на его взгляд быстро. Вот только я спокойно успевал среагировать. Первой моей мыслью было ударить в ответ, кулак в кулак. Вот только в таком случае придурок мог бы получить перелом пальцев. И это было бы справедливо, в реалиях этого мира. Быканул на незнакомца, будь готов разориться на зубного, которых тут днем с огнем не сыщешь. Вот только я решил не раздувать конфликт. Хватит и того, что Иссия поступила слегка резко и опрометчиво. Уверен, что чел, который решил распустить руки, еще долго будет помнить последовавшую реакцию, и, может быть, в следующий раз дважды подумает, прежде чем хватать незнакомых девушек за руки. Летящий мне в лицо кулак я перехватил ладонью и крепко сжал, не так, чтобы кости затрещали, но чувствительно. А когда мужик попробовал вырвать свою руку из моего захвата, то я не дал ему этого сделать. «Угомонись», — спокойно произнес я. «Успокойся», — я сказал. Пришлось слегка повысить голос и еще чуть-чуть сжать его кулак, чтобы ему стало больно и мои слова лучше до него дошли. Глядя на то, что у их приятеля возникли проблемы, в нашу сторону подтянулась еще пара мужиков. При этом один из них потянулся за ножом. «Вы чего такие резкие?» Я оттолкнул своего противника, отчего тот сделал пару шагов назад, влетев в своих корешей. «Это, наверное, из-за того, что у вас кружки пустые. Чего?» — переспросил резкий, растирая руку. «Дружище», — обратился я к бармену, — «организуй этим ребятам кувшин пива за мой счет». Те недоуменно переглянулись, видимо, решая, как лучше поступить, чтобы не потерять друг перед другом лицо. Потом перевели взгляд на стонущего от боли приятеля и резко нахмурились. «Два кувшина и закуски», — произнес я и кинул бармену серебряную монетку. «Это должно помочь вашему приятелю побыстрее прийти в себя и получше запомнить урок». С этими словами я подхватил Иссию под локоть и, не обращая больше ни на кого внимания, повел ее к нашему столу. Спиной я ощущал направленные в мою сторону взгляды, вот только откровенной агрессии или вражды в них не было. «Посмотрим, как остальные оценят произошедшее. Если сочтут мое поведение за слабость, что ж, тогда придется кому-нибудь что-нибудь разбить или сломать». «Хм», — неожиданно произнес Сёма, — «стоило нам усесться за стол». «Ты про нее?» — я кивнул в сторону Исси. «И про нее тоже. Вот только больше всего меня впечатлило то, как ты вышел из ситуации. Почему не стал обострять? А зачем?» Я потянулся к кружке, чтобы промочить горло. «И так постоянно встреваем во всякие драки и конфликты. Надоело, если честно. Хочется иногда, знаешь ли, просто спокойно посидеть, отдохнуть. А ты здесь каким образом оказалась?» Сёма перевел взгляд на Иссию, которая все это время сидела, потупив глаза. «Мне вот тоже интересно. Тебя Басси отправил или?» «Я сама». Она наконец оторвалась от изучения деревянной поверхности стола и посмотрела мне в глаза. «Я сбежала». «И зачем? Но ты не рад? Вот давай без этих женских штучек». Я по-доброму усмехнулся и накрыл ее руку своей. «Я, естественно, рад тебя видеть. Вот только не понимаю, зачем ты все бросила и поехала за нами. Одна, без вещей». «Я торопилась. И я знаю, куда вы направляетесь». Она понизила голос до шепота. «И, решила нам помочь?» — усмехнулся Сёма. «Нет», — она помотала головой. «Я же не дура. Понимаю, что для вас я скорее обуза. Просто это мой шанс». «Шанс?» — переспросил я. «Да, шанс обрести силу». «Ты о чем?» — начал было я, но потом до меня дошло. «Ау, хм, ну, что-то в этом есть. А я вот не понял», — произнес Сёма. «Сём, ну ты чего? Девочка хочет стать сильнее». Я сделал акцент на последнем слове. «Но для этого разве не надо обладать ау?» «Понятно. Хм, какая шустрая, однако, барышня. И не говори. Вы не прогоните меня обратно?» — спросила она, захлопав глазами. «Не прогоним», — тяжело вздохнул я. «Вот только ты будешь слушаться нас беспрекословно». «Понятно, я согласна. Голодная? Давай ешь и пойдемте наверх. Что-то мне не нравится, что народ тут все больше напивается. Чувствую, пахнет массовой дракой. Не хотелось бы принимать участие в этом, несомненно, веселом действии». Иссия молча пододвинула к себе блюдо с едой и начала аккуратно есть, воспользовавшись приборами, которые достала откуда-то с пояса. Мы же с Сёмой молчали, думая о своем. С едой девушка справилась быстро, после чего мы поднялись наверх. Пришлось, правда, напрячь местного администратора на предмет еще одной бадьи с водой, а потом ждать примерно полчаса под дверью, пока Иссия освежится после дороги. Ладно, она хоть не стала с этим затягивать. За это ей однозначно плюс. Перед тем, как ложиться спать, я проверил ставни. Железные штыри оказались на месте, как и внутренняя защелка. Дверь мы закрыли на ключ и подперли оставшейся свободной кроватью, во избежание. Ну, не доверяю я местным отелям и их замкам. Ночь прошла на удивление спокойно. С лошадьми тоже было все в порядке, и у нас получилось отправиться в путь, когда местное светило еще только начало свой ленивый забег. Иссия ехала верхом, причем в седле она держалась явно лучше нас. Погода нам благоволила, так что мы, можно сказать, наслаждались конной прогулкой. Время от времени нам попадались всадники и телеги, едущие в обе стороны. Так мы и проскакали 3 дня, останавливаясь на ночлег в тавернах и один раз проехав небольшой город, который я бы скорее отнес к поселкам. На 4-й день нам пришлось свернуть с главной дороги на другую, больше похожую на широкую тропу, хотя выглядела она довольно ухоженной. Сразу видно, что ей пользуются, причем, довольно часто. Дальше мы ехали в напряжении. Особенно сильно волновался Сёма. Я чуть ли не физически ощущал, как он себя накручивает. «Иссе, отстань слегка, нам надо с Сёмой кое о чем поговорить». Девушка сначала вскинулась и хотела что-то сказать, но промолчала и послушно придержала лошадь. «Волнуешься?» – спросил я приятеля. «Не в этом дело», – хмуро ответил он. «Просто меня напрягает, что в основном сражаться придется тебе, а я буду выступать в роли балласта. Шутишь, что ли?» – удивился я. «Уж за балласт то тебя я точно не считаю, да и не думаю, что они все там, сколько бы их ни было, прямо уровня мастера или сравнимы с ним. Из чего ты пришел к таким выводам? А оно им надо, обладая силой, сидеть непонятно где, в то время, как их братья по ордену наслаждаются жизнью, увеличивая свою силу. Но их бы тогда давно захватили. Разве нет? Ты просто недооцениваешь силу народной молвы», — покачал я головой. «Они десятки, даже сотни лет взращивали в умах людей, что их орден — это грозная сила, с которой лучше не связываться. Но мы связались и до сих пор живы, из чего следует, что их сила дутая. Ты к этому ведешь?» «Именно», — усмехнулся я. «Думаю, в основном там будут стражники и послушники нижнего звена, которые только учатся обращаться со своей силой. Ну, может, пара наставников, с которыми тебе будет проблематично справиться в одиночку. А кто сказал, что мы попремся в лоб? А разве нет?» «Нет, конечно, мы же не имбецилы какие-то. Сделаем все тихо, тем более, что торопиться нам некуда. А ведь ты прав. Просто я как-то привык уже, что мы постоянно все делаем на пределе силы в максимально сжатые сроки. Есть такое. Но в этот раз предлагаю поступить по-другому и тупо вырезать их ночью, когда они будут спать. Тогда ХМ, тогда у нас действительно есть шанс обойтись только твоей силой. О чем и речь. Так что расслабься и хватит себя накручивать, а то взорвешься в самый неподходящий момент. Не переживай», — Сёма наконец-то улыбнулся и расправил плечи, словно сбросив тяжкий груз, — «не сорвусь. И спасибо тебе, Дэн». «Да брось, было бы за что благодарить. Знаешь, иногда вовремя оказанная поддержка стоит дороже, чем да просто дорогого стоит. Сочтемся». «Ну так что, порядок?» «Порядок. Иссе, догоняй». Крепость оказалась чуть дальше, чем я предполагал, глядя на карту. При этом один раз нам пришлось съехать с дороги подальше в небольшой лесок, который тянулся вдоль правой стороны тропы, и спрятаться в густых кустах, пропуская небольшой обоз, что следовал со стороны крепости. Мы их заметили благодаря оптике, встроенной в шлемы, поэтому успели скрыться до того, как они нас заметили. Можно было бы их всех вырезать, вот только к чему лишние жертвы, да и хватиться их могли, если бы они не вернулись обратно в то место, откуда привезли в крепость припасы. А то, что они привозили именно припасы, было очевидно по пустым бочкам и ящикам. Иссию и лошадей мы оставили в лесу за пару километров до крепости. Организовали лагерь, укрепили, чтобы обезопасить ее от внезапного нападения диких зверей, и, дождавшись темноты, отправились творить диверсию. Добрались быстро. Намного быстрее, чем если бы скакали на конях. Я уже неплохо наловчился перемещать нас по воздуху, поэтому летели мы с ветерком. С наскоку штурмовать не стали. Сперва обошли крепость по кругу, отмечая время смены патрулей и места, где лучше всего пробраться внутрь. Заодно вычислили, где находится казарма. По стене поднялись быстро, хоть мне и пришлось слегка напрячься. Проскочив за спинами пары стражников, что неторопливо прогуливались по стене, негромко переговариваясь и поплевывая себе под ноги, мы оказались во внутреннем дворе. Тут было намного темнее, чем на стенах, поэтому можно было немного расслабиться и не бояться, что нас заметят в самый неподходящий момент. Первым делом мы решили изучить планировку. Дверь, ведущая непосредственно в крепость, оказалась закрыта, так что пришлось немного повозиться, прежде чем я ее открыл. А дальше мы ходили по коридорам, пытаясь составить план крепости. Нашей главной целью было найти место, где обитал местный глава и месторасположение круга. Последний, по логике вещей, должен был располагаться на уровне земли. Сомневаюсь, что чистые стали бы рисковать и проводить с ним манипуляции, которые могли бы привести к дисфункционированию столь важного сооружения. Место расположения круга мы нашли довольно быстро. Достаточно было предположить, что вся крепость была выстроена вокруг него. Чистые огородили его сплошной каменной стеной, оставив единственный проход, который перекрыли толстой железной дверью. Именно тут мы столкнулись с первым встреченным за все время наших блужданий постом охраны. При этом стражники, что охраняли дверь, не спали и даже не болтали. Их было трое. Один из них сидел на каменном выступе, застеленном какой-то тряпкой. Второй стоял у двери, прислонившись спиной к стене. Третий ходил туда-сюда. Мы заранее договорились с Семой, что убивать стражников будем так, чтобы нагнать мистического страха, чтобы никому в крепости даже в голову не пришло, что их убил кто-то, кто незаметно смог проникнуть в крепость. Я начал с того, что погасил менталом каждый второй факел, потом пустил в сторону стражников волну страха и снова погасил половину оставшихся факелов. Кто здесь? Моментально вскинулись охранники, схватившись за оружие. Вот только ответом им была гробовая тишина. Слышно было только потрескивание оставшихся факелов. «Мастер», — неуверенно произнес один из них, делая шаг в нашу сторону. Я сконцентрировался и слегка придушил ближайшего стражника. Тот захрипел и выронил свое оружие. «Хокс, что с тобой?» К нему тут же бросился один их стражников, в то время как второй продолжал напряженно всматриваться в тьму коридора. «Не-е-е-е, ка-ха-ха, не могу дышать», — просипел придушенный, «не могу». «Кто здесь, ка-ха?» Хотел было закричать тот, что смотрел в нашу сторону, но я не дал ему этого сделать, переключив на него свое внимание. «Пожалуй, достаточно». Я вышел на середину прохода, так, чтобы оставаться за кругом света, чтобы они могли видеть только неясный темный силуэт, после чего медленно пошел вперед, гася ближайшие факелы и продолжая душить свою жертву. Уверен, что выглядело все это жутко. Стражник, которого я душил, упал на колени и хрипел, пытаясь сделать хоть глоток воздуха. Вот только я, на пределе сил, не давал ему этого сделать. Так он и упал, глядя на то, как я медленно иду в их сторону и при моем приближении тухнет свет. «Вы нарушили и...» — произнес я глухо, но так, чтобы они расслышали на пределе сил. «Вы предали и...» Оба стражника схватились за горло, мучаясь от асфиксии. А я все шел и гасил свет. Тот, которого назвали Хокс, отрубился первым. Второй продержался чуть дольше, с ужасом глядя на мое приближение и пытаясь что-то произнести. Вот только и он в итоге потерял сознание. Я подошел к двери и дернул на себя. Закрыто. Пришлось попотеть, но я смог ее открыть. Самое сложное было понять, как работает механизм. Он отличался от тех, что я вскрывал ранее. Зато в следующий раз я смогу взломать его быстрее. Да я бы и быстрее справился, вот только приходилось отвлекаться на стражника, которого я решил оставить в живых. Поэтому, время от времени, когда он начинал приходить в себя, мне приходилось снова его душить. Я повторно дернул дверь на себя, и она открылась. Как мы и предполагали, внутри был круг силы. Выяснив месторасположение места инициации, мы с Семой ушли, оставив за собой открытую дверь, два трупа, с искаженными страхом и мукой лицами, и одного живого, но полуседого стражника. «Жестко ты», — с уважением протянул Сема, когда мы двинулись дальше, продолжив поиски. «Меня самого аж до мурашек пробрало. Просто жуть. Это я тебя еще менталом не обработал», — самодовольно произнес я. «Бедняги», — посочувствовал приятель. «Не служи они чистым, я бы им даже посочувствовал. После того, что я учудил, мы решили не тянуть и проверить верхние этажи до того, как оставленный мной в живых стражник поднимет тревогу. Мы торопились, поэтому тыкались в каждую попавшуюся на пути дверь. Вот только, судя по интерьеру, пока что нам попадались только комнаты, где проводили обучение и медитации. Такой вывод мы сделали по наличию столов и стульев, что стояли полукругом, а также по расчерченным разными символами площадкам. Очередная дверь привела нас в спальню. Всего 6 человек, молодые парни, лет по 17-19 на вид. На вешалках, что были возле каждой кровати, висели балахоны чистых. Удержать 6 для меня было нереально, однако деваться было некуда. Я вышел на центр комнаты и сдавил силой горло и грудь первой жертвы. При этом я внимательно отслеживал состояние остальных. Моя жертва попыталась закричать, но не смогла. Дернуться я чистому тоже не позволил. Так он и помер, спустя пару минут. За первым пошел второй, а потом третий. А потом мы просто ушли, оставив в живых остальных, что так и не проснулись. Еще дважды мы натыкались на похожие спальни, но подобный фокус провернули только с одной комнатой. Обитателей второй оставили нетронутыми. Следующий этаж мы пропустили, решив, что комендант, или кто он там, окажется на самом верху. На последнем этаже крепости было всего 4 двери. Первая вела в помещение, которое оказалось чем-то типа столовой. Видимо, местный глава особо не горел желанием трапезничать в окружении нижестоящих. Вторая дверь привела нас в спальню, и она была явно не пуста. В кровати лежал мужик лет под 40, и, стоило нам открыть дверь и зайти внутрь, как он тут же заворочился. Я не стал дожидаться, пока он проснется. Метнувшись в его сторону, я вонзил ему нож прямо в горло, снизу вверх. Чистый тут же открыл глаза и вцепился в мою руку. Доспех, в том месте, за которое он меня схватил, начал стремительно нагреваться. Я ударил менталом, надеясь сбить ему концентрацию, но особого впечатления это на него не произвело. Ситуацию спас Сёма, который подскочил сбоку и легонько тюкнул его в челюсть, так, что у Чистого голова мотнулась из стороны в сторону. Глаза Чистого закатились, и через пару секунд он испустил дух. «Спасибо», — поблагодарил я друга. «Вовремя ты, крепкий, зараза, оказался», — произнес Сёма, кивком показав, что услышал мою благодарность. «Что дальше?» «Ну-у-у», — протянул я, оглядываясь по сторонам. «Давай вот так сделаем». Я подошел к стойке, где хранилось оружие Чистого, и взял короткий вычурный меч. После этого, я вложил его в руки мертвого, крепко обхватив его руками рукоять и погрузил лезвие в рану, оставленную моим ножом. Кровь со своего оружия я аккуратно счистил в натекшую на простыню лужу. «Не верю», — произнес Сёма, скептически оглядывая получившуюся композицию. «А тебе и не надо. Главное, чтобы остальные поверили». «Во что?» «В то, что он разделся, лег в постель, а потом вонзил клинок себе в горло». «Ну бред же». «Допустим», — согласился я, «но если рассматривать это в контексте всего произошедшего здесь за ночь, то не такой уж и бред. А теперь пора валить», — добавил я, услышав тревожный звон колокола. «Через окно», — предложил Сёма. «Через окно», — согласился я с другом. Глава 25. Полета, как такового, не получилось. Мы скорее падали под углом, так, чтобы оказаться за стеной. Сверху было видно, что в крепости началась движуха. Тревожный колокол все так же надрывался, вызывая в сердцах обитателей крепости тревогу. Нам же эта суета была на руку. Ну в самом деле, кто будет смотреть вверх, в ночное небо, когда тут такое под носом творится? Тут надо под ноги смотреть, чтобы ненароком не споткнуться в темноте и не расквасить себе лицо. Стражники на стенах были, но в основной массе они смотрели на то, что происходит внутри крепости, пытаясь понять причину переполоха. Я не стал наглеть, и перелетел стену там, где патрульных было поменьше. Хотел отлететь, как можно дальше, но я изрядно потратился внутри крепости, так что сильно удалиться не получилось. Да и приземление вышло не самым мягким. «Я почти пуст», — сообщил я Сёме, когда мы поспешили скрыться в ночи. «Ты смотри, только не надорвись, как я», — взволнованно произнес он. «А то как мы будем крепость брать?» «Брать крепость?» — усмехнулся я в ответ. «Да еще одна такая ночь, и они сами оттуда сбегут». Иссе вздрогнула, когда мы внезапно появились около лагеря. Она взволнованно оглядела нас с ног до головы и слегка успокоилась, когда не заметила ран. «Как все прошло?» — поинтересовалась она. «У вас получилось?» «Почти», — ответил я. «Слишком много там оказалось людей. Если бы не повреждение энергетики, то мы бы справились», — мрачно произнес Сёма. «Сём, да не переживай, восстановишься. Да просто раздражает чувствовать себя бесполезным. Это в тебе гордыня говорит, дружище. А гордыня – это смертный грех». Я наставительно поднял палец вверх. «Ладно, ты ложись, а я подежурю», — усмехнулся он. Я последовал совету друга, улегшись на подготовленную заранее лежанку. Только предварительно снял доспех и почистил его менталом. Утро началось с приятного запаха еды, от которого у меня тут же забурчало в животе. Быстро поев и поблагодарив Иссию за завтрак, я направился на поиски Сёмы. Приятель дежурил недалеко от дороги, устроив себе наблюдательный пункт в растущих здесь кустах. Он благодарно кивнул, когда я передал ему перекус и принялся рассказывать, как прошло его дежурство. Оказалось, что пока я спал, Сёме пришлось поработать. дважды. Первый раз он ссадил с коня посыльного от чистых, расспросил его и узнал, что того послали за подкреплением в ближайший город, где у них было что-то типа представительства. Посыльным оказался один из младших братьев. Это означало, что он уже принимал участие в ритуале по отъему силы. Поэтому Сёма с ним особо не церемонился. Вытащив из него все, что тот знал, Сёма чистого прирезал, оттащил подальше от дороги и закидал ветками. Спустя несколько часов, со стороны крепости чистых появился второй отряд. На этот раз их было шестеро, чистые и его свита, состоящая из пятерки воинов. В отличие от первого посланника, эти были пешими. С ними Сёма тоже разобрался, первым делом разобравшись с чистым, выстрелив в него из арбалета. Пятерка охранников набросилась на выскочившего из кустов Сёму, но его кунг-фу оказалось сильнее. Тем более, что ему случайно помог сам чистый, который, как оказалось, не помер. Он метнул в Сёму десяток острых камней, от которых тот прикрылся телами охранников. Сёма же, увидев, что чистый выжил, просто отступил и стрелял в него до тех пор, пока тот не перестал трепыхаться. А вот допросить его не получилось, по причине скоропостижной гибели от множественных проникновений инородных предметов. Шесть тел заняли свои места рядом с первым трупом так, чтобы их было незаметно с дороги. Я отправил друга отдыхать в наш лагерь, а сам остался дежурить. День прошел спокойно, больше никто по дороге не проезжал и не проходил. Скука. Я даже умудрился немного подремать. С наступлением вечера я вернулся обратно в лагерь, и мы, с выспавшимся и отдохнувшим Сёмой, выдвинулись к крепости. На мой взгляд, в этот раз охраны на стенах было меньше, да и выглядели они какими-то усталыми, что ли. В этот раз мы не стали сильно долго ждать. Стоило местному светилу скрыться за горизонтом, как мы начали подъем на стену. Нашей целью был верхний этаж, где, как Сёма узнал из допроса чистого, должен был находиться второй чистый, в ранге мастера. На стене, когда мы на нее поднялись, был всего один охранник, и занимался он явно не патрулированием. На наших глазах он вытащил что-то из-за пазухи. Чем-то оказался небольшой кувшин. Стражник жадно к нему присосался, да так, что у него кадык ходуном заходил. Да он же бухает. Ошарашенно выдохнул я, сообщая очевидное. Действительно, согласился Сёма. Это что тут произошло за день, раз он напивается и не боится, что его заметит? А давай-ка мы его и спросим, предложил я. Мы заскользили вдоль стены, так, чтобы нас было не видно с внутреннего двора. Когда до бухающего охранника оставалось пара метров, он развернулся, размахнулся и бросил опустевший кувшин со стены. Секунду он наблюдал за полетом тары, после чего перевел взгляд на нас. «Вам не забрать меня к себе, демоны!» — произнес он, икнул и, разведя руки, словно пытался обхватить что-то необъятное, шагнул со стены, завалившись спиной вперед. «Я не ожидал ничего подобного, поэтому даже не успел ему помешать. Это что сейчас было?» – удивленно произнес Сёма. «Да демонов допился, да кто его знает. Но как-то это все странно. Может, это на них так повлияло твое ночное представление?» – предположил приятель. «Да не-е-е», – протянул я, подумал немного и отрицательно покачал головой. «Не может такого быть. А мне вот что-то подсказывает, что дело именно в этом. Ладно, вроде никого нет. Поднимешь нас?» «Подниму. Куда я денусь? До верхнего этажа я нас поднимать не стал. Во-первых, чем выше я поднимался, тем тяжелее становилось сохранять контроль. Во-вторых, нам удачно подвернулось открытое окно, чем я и воспользовался. Внутрь мы влетели резко, готовые убивать. Вот только убивать было некого. Кровати были пусты. Мы аккуратно выглянули за дверь, но в коридоре тоже было тихо и безлюдно. Мы быстрым шагом обошли весь этаж, заглядывая в каждую дверь. Везде одна и та же картина, пустые кровати и не души. Очень странно, на последнем этаже все повторилось. Мы даже заглянули в комнату, в которой убили мастера чистых. Тела не было, а вот заляпанная кровью постельная никуда не делась. «Да что тут происходит?» – нервно спросил Сёма. «Но людей», – задумался я, – «думаю, нет смысла обыскивать всю крепость. Предлагаешь сразу двигаться к кругу?» «Да, согласен». Мы чуть ли не бегом устремились вниз по лестнице. До самого низа нам никто так и не повстречался. Крепость словно вымерла. Стражники обнаружились на первом этаже. Об их присутствии мы узнали заранее. Как бы тихо они ни старались разговаривать, но гул их голосов отражался от каменных стен и был слышен за десятки метров. Я осторожно выглянул в проход, ведущий к нужной нам двери. Там стояло человек 30 стражников. Вот только выглядели они сильно напряженными. Более того, они о чем-то спорили, время от времени поглядывая в сторону двери, ведущей в помещение, где располагался круг. Хм, а что, если Сёма прав и это их так переклинило после рассказов тех стражников, которым не посчастливилось с нами вчера столкнуться? Я вышел в проход, одновременно с этим погасив ближайшие факелы. Мое появление не прошло незамеченным. Вот только отреагировали они странно. Вместо того, чтобы броситься на меня и попробовать завалить толпой, стражники наоборот дружно начали отступать. При этом за оружием они даже не потянулись. Когда я прошел половину пути и меня догнал Сёма, пристроившись рядом, у стражников просто голову снесло. Они начали кричать что-то про демонов, предательство и просить их защитить. Некоторые из них, при этом, начали долбиться в дверь, которая оказалась закрытой. «Ну вот, а ты не верил», — еле слышно произнес Сёма, коротко хохотнув под конец. Довел людей до нервного срыва. «Да ну это же какой-то бред», — вяло возразил я, глядя на то, как взрослые мужики падают на колени, упираясь лбом в каменный пол и закрывая голову руками. При этом они чуть ли не подвывали от ужаса. «Вы предали и...» Внезапно раздалось со стороны Сёмы. Вдарь по ним ужасом, тихо, так, чтобы услышал только я, попросил он. Я поступил, как он просил, отчего завывания усилились. «Вы предали людей ей, связавшись с демонами и...» Продолжил нагнетать Сёма. «Чистые, они продались где ейманам, мы не знали. Простите, пощадите», раздалось со всех сторон. «Вон», вдруг гаркнул Сёма, а я поддержал его волной ментала. Стражников словно ветром сдуло. Они рванули вдоль стен, стараясь оказаться как можно дальше от нас. Будь у них такая возможность, то, я уверен, они бы сквозь камни просочились. Лишь у одного что-то перемкнуло, и он бросился на нас. Но тут я уже не стал церемониться и вдарил по нему так, что он рухнул на пол, судорожно хватая воздух ртом. Глядя на это, остальные еще сильнее ускорились, и через полминуты в коридоре остались только мы втроем. Неадеквата добил Сёма, коротко рубанув ему по шее. Я же присел перед дверью, занявшись замком. «Будь готов», — предупредил я Сёму, — «там какая-то дичь творится. Судя по доносящимся до меня эмоциям, там кто-то сейчас сильно страдал. Настолько сильно, что у меня словно заныли все зубы разом. Причем поток шел не от одного человека, а от нескольких, и все они испытывали дикую боль. Я, наконец, справился с замком, и мы ворвались внутрь помещения. Несмотря на то, что я был вроде как готов, тем не менее, от открывшейся картины на секунду впал в ступор. А как иначе, если мы словно в филиал ада попали? На полу, везде, где было свободное место, лежали чистые. Одежда с них была сорвана, а на спинах были вырезаны непонятные символы, один в один, как те, что я видел тогда в подвале. Лежали они не просто так. Сначала мне показалось, что они были связаны. Вот только веревки, насколько я знаю, не шевелятся сами по себе. А потом до меня дошло, что это дело рук чистого, который единственный был одет, стоял на ногах и занимался тем, что вырезал очередную порцию символов на спине своего брата по ордену. И все эти веревки-жгуты тянулись к нему. «Охренеть!» – донеслось со стороны Сёмы. Я был полностью с ним согласен, поэтому сходу принялся действовать. Я дернул себя в сторону чистого, на ходу отправляя в его сторону цепь. Вот только ничего не вышло. Мне пришлось срочно менять траекторию движения, когда от чистого в мою сторону устремилась пара жгутов, тех самых, которые удерживали его жертв. «Он их выпить собирается», — закричал Сёма. «А ведь он прав. Это что, выходит, он решил пустить под нож своих братьев, чтобы получить больше силы? Это вообще нормально?» Цепь тоже не достигла цели. Один из жгутов перехватил ее на подлете. Я попробовал ее вернуть, но у меня не получилось. Чистый же, не прерывая бормотания, поднял голову, посмотрел на нас и неестественно, а оттого еще более жутко, улыбнулся. Сбоку раздался чавкающий звук. Мы с Чистым одновременно повернули головы на шум и увидели, как Сёма опускает меч на очередную жертву, убивая их, чтобы он с них силу не потянул, закричал Сёма, устремляясь к очередному голому Чистому. Вот только нанести удар он не успел. Ему пришлось уворачиваться и отбиваться от устремившихся в его сторону отростков. Я же воспользовался моментом и погрузил нож в сердце ближайшего пленного. Тот дернулся и затих, а вместе с ним перестали сокращаться и жгуты. Жу-у-у-уть. Я на мгновение отвлекся, чтобы посмотреть, как там обстояли дела у Сёмы, и тут же чуть за это не поплатился. Жгуты, что только что оплетали тело бывшего чистого, устремились в мою сторону. Пришлось срочно разрывать дистанцию, чтобы не дать им себя оплести. Мастер чистых вдруг что-то закричал, скорость сокращения отростков увеличилась, а тела пленных начали худеть на глазах. «Проклятие!» – закричал Сёма. «Надо срочно что-то делать!» «Согласен, вот только что...» Мой взгляд заметался по помещению в поисках подсказки. «Сможешь что-нибудь по нему выдать?» – спросил я друга. «Если только один раз, и то не слишком сильное. Давай, на счет три. Готов?» «Да. Раз, два, три». Со стороны Сёмы в чистого полетел шар тьмы, раза в два меньше футбольного. Одновременно с этим я вдарил тому в грудь менталом и пододвинул труп одной из его жертв так, чтобы тот оказался у него за спиной. Заряд тьмы расплескался о грудь чистого, не причинив ему особого вреда. Он усмехнулся, с превосходством глядя на упавшего на пол Сёму, который корчился от боли. Вот только от попадания тьмой чистый пошатнулся, попытался восстановить равновесие, шагнул назад и споткнулся о труп. Моя атака лишь добавила ему ускорение, также, не причинив особого вреда. Вот только этого и не понадобилось. Чистый влетел в круг силы, который тут же начал наливаться светом. Мастер попытался выскочить за пределы круга, вот только я принялся закидывать его трупами его братьев, не позволяя ему пересечь границу. На место самодовольной улыбки пришла ярость, затем страх, а потом его лицо исказилось от боли. Я воспользовался тем, что он потерял концентрацию, и кинул в его сторону нож. Направляемый моей силой, он вонзился чистому в грудь. Силы как-то резко закончились. Однако, добить чистого было надо. Я дошел до Семы, подобрал его меч и, подойдя к мастеру, несколько раз рубанул его мечом. «Можешь начинать медитировать», — произнес я устало, обращаясь к Семе. «А я пока посторожу». С этими словами, я дошел до двери, потянул ее на себя, запер на ключ, который торчал в замочной скважине, и без сил сполз по стене. Глава 26. Удивительное дело, но, похоже, Басси оказался прав. В глубине души, я до конца не верил, что нахождение рядом с кругом сможет помочь. Однако, как минимум энергия здесь восстанавливалась намного быстрее. Неудивительно, что мастер чистых решил провести свой ритуал именно здесь. У меня сложилось впечатление, что та энергия, которую он тянул из своих собратьев, не рассосалась полностью, растворившись в пространстве, а частично впиталась в нас. Это сложно объяснить, но я чувствовал, что мой резерв снова подрос, как и возможности манипулирования энергией. Мне страшно представить, что было бы, если бы сила, которую чистые тянут с других людей, переходила бы к ним полностью. Да они бы в таких монстров превратились, что мне просто страшно представить. Если у них все крепости стоят на подобных местах, и они проводят там свои ритуалы, то надо их оттуда выдавить. Сёма, который сначала морщился от боли, постепенно начал приходить в себя. Спустя какое-то время он сел недалеко от круга и закрыл глаза. Уж не знаю, каким образом он проводил свою медитацию, но я начал ощущать, как от него все сильнее начало тянуть силой.